«Мир как воля и представление». А потом спросила. «Новенький?» «Да», — сказал я. «Дневной?» «Да, я бодрствую в светлое время суток». Она рассмеялась. Ее смех совсем не походил на ее голос. От такого смеха хочется, чтобы перестал существовать воздух, по которому распространяются и достигают ушей эти безумные волны. Успокоившись, она объяснила. «Нет, я спрашиваю, вы здесь постоянно или приходите только на день? Как я, на добровольной основе?» «Не знаю», — сказал я. «Вряд ли я долго тут пробуду. Понимаете, я не сумасшедший. Я просто немного запутался. Столько всего в голове. Многое надо сделать. Столько дел завершить». «Я вас где-то видела», — сказала Зоя. «Правда? Где же?» Я просканировал помещение. Здесь становилось неуютно. 76 пациентов и 18 сотрудников, абсолютно лишние зрители. Пора выбираться отсюда. «Вас по телеку не показывали?» «Не знаю», — она усмехнулась. «Возможно, мы друзья на Фейсбуке?» «Ага». Зоя почесала свое жуткое лицо. Мне стало интересно, что там, под кожей. Вряд ли что-то более мерзкое. Тут ее глаза округлились от внезапного озарения. «Нет! Я знаю. Я видела вас в универе. Вы ведь профессор Мартин. Легендарная личность. А я встречала вас в колледже. В нашей столовке кормят получше, чем здесь, верно?» «Вы одна из моих студенток?» Зоя снова рассмеялась. «Нет, нет. С меня хватило школьной математики. Нудятина редкая». Это меня разозлило. «Нудятина? Разве можно так говорить о математике? Математика — это все!» «Ну, мне виделось по-другому. В смысле, Пифагор вроде парень что надо, но я в цифрах не сильна. Мне ближе философия. Вероятно, поэтому я сюда и попала. Передоз Шопенгауэра». «Шопенгауэра?» Он написал книгу «Мир как воля и представление». Мне задали по ней работу. Там, если в двух словах, про то, что мир — это то, что мы признаем по собственной воле. Людьми управляют их базовые желания, и это ведет к страданию и боли, потому что желание заставляет нас хотеть получить что-то от мира. Но мир есть не что иное, как представление. Поскольку эти желания формируют то, что мы видим, выходит, мы сами себя пожираем, пока не сходим с ума и оказываемся здесь. «Вам здесь нравится?» Зоя снова рассмеялась, но я заметил, что от такого смеха она почему-то делается печальнее. «Нет, здесь водоворот, он затягивает глубже и глубже. Из такого места хочется убраться куда подальше. Тут все улетные, поверьте». Она стала показывать на разных людей в комнате и объяснять, что с ними не так. Начала она с гигантской краснолицей самки за ближайшим столиком. «Это толстуха Анна. Она крадет все подряд. Посмотрите, куда она сует вилку. Прямиком в рукав. О, а это Скотт. Считает себя третьим в очереди на престол. Сара — это почти весь день абсолютный нормалек. Но в 3:15 без всяких причин начинает орать. Наверное, крикун нападает. Вон там плакса Крис. А есть еще Бриджит Непоседа, она носится туда-сюда со скоростью мысли». «Со скоростью мысли», — повторил я, — «так медленно». «И Лиза-подлиза, и маятник Раджеш. О, а вон там, смотрите, видите парня с баками? Высокий такой, в поднос бормочет». «Да». «Так вот это полный Альдебаран». «Что?» «Ну, в смысле, совсем чокнутый, считает себя инопланетянином». «Ну?» — сказал я. «Серьезно?» «Ага, 100%. В этой столовке только вождя не хватает для полного гнезда кукушки». Я понятия не имел, о чем она говорит. Зоя посмотрела на мою тарелку. «Не пошло?» «Нет», — сказал я. «Не думаю, что смогу это съесть». Потом, решив, что от Зои можно получить кое-какую информацию, спросил. «Если бы я сделал что-то, достиг чего-то выдающегося, как думаете, я бы многим об этом рассказал? То есть нам, людям, свойственно хвастаться, верно?» «Да, пожалуй», — я кивнул. При мысли о том, сколько людей могут знать об открытии профессора, накатила паника. Потом я решил расширить запрос. Чтобы вести себя как человек, необходимо понимать людей, поэтому я спросил о том, что казалось мне самым важным. «Тогда как вы думаете, в чем смысл жизни? Вы нашли его?» «Ха, смысл жизни. Смысл жизни. Его нет». Люди ищут смысл, абсолютные ценности в мире, который не только не способен их дать, но к тому же безразличен к их поиску. Это совсем не Шопенгауэр. Скорее, Кьеркегор в пересказе Камю. Я с ним согласна. Только беда в том, что если ты изучаешь философию и вдруг понимаешь, что смысла у жизни нет, то уже не обойтись без медицинской помощи. А любовь? В чем ее суть? Я читал о ней в «Космополитен». Опять смех. «Космополитен? Вы шутите?» «Нет, вовсе нет, я хочу разобраться». «Тут я вам точно не советчик. Видите ли, у меня как раз с этим проблемы». Она понизила голос как минимум на 2 октавы и смерила меня мрачным взглядом. «Мне нравятся жестокие мужчины. Не знаю почему. Что-то мазохистское. Часто бываю в Питерборо, там богатый выбор». «О!» — сказал я, убеждая, что меня не зря сюда послали. «Так и есть. Люди — странные создания, обожающие насилие». «Значит, суть любви в том, чтобы найти человека, который сумеет причинить тебе боль?» «В общем и целом. Это абсурд». «В любви всегда есть немного безумия, но и в безумии всегда есть немного разума». «Так говорил кто-то». Повисло молчание. Мне захотелось уйти. Не зная этикета, я просто встал и ушел. Зоя хмыкнула и снова рассмеялась. Смех, как и безумие, похоже, единственная отдушина защитной реакции у людей. Исполненный оптимизма, я подошел к человеку, бубнившему в поднос, к предполагаемому инопланетянину. Мы немного поговорили. Я с большой надеждой спросил его, откуда он. Тот ответил, что с Татуина. Я впервые слышал о такой планете. Он пояснил, что его дом был рядом с большой ямой Каркун, недалеко от дворца Джаббы. Он жил со сквоерами на их ферме, но та сгорела. «А насколько далеко ваша планета? Я имею в виду от Земли?» «Очень далеко». «Насколько далеко?» 50 000 миль», — ответил он, разбивая мои надежды, заставляя пожалеть, что я отвлекся от растения сочными зелеными листьями. Я посмотрел на этого человека. Еще минуту назад мне казалось, что я не один, но теперь понял, что я ошибся. «Так вот», — размышлял я, уходя, — «что происходит, когда живешь на Земле? Ты ломаешься. Держишь реальность в руках, пока та не прожигает ладони и не падает на пол». Как раз когда я думал об этом, в комнате кто-то на самом деле выронил тарелку. Да, теперь я понимал. Быть человеком само по себе достаточно, чтобы сойти с ума. Я выглянул из огромного прямоугольного окна и увидел деревья и дома, машины и людей. Этот биологический вид явно не способен удержать новую тарелку, которую протянул ему Эндрю Мартин. Пора выбираться отсюда и выполнять свой долг. Я подумал об Изабель, моей жене. Она обладает нужными мне знаниями, надо было сразу пойти с ней. Что я здесь делаю? Я подошел к окну, ожидая, что оно такое же, как на моей планете, но нет, оно оказалось из стекла минерального. И вместо того, чтобы пройти сквозь окно, я впечатался в него носом, чем вызвал у других пациентов приступ хохота. Я вышел из столовой, желая поскорее избавиться от людей и запаха коровы и моркови.